Глава 3. Часть 1. Для Ольги Марии анимусфия посещение Лондона было сродни поездке в другую страну. Члены ее семьи недолюбливали города и обустраивали свои владения в горах. Порой они спускались вниз, чтобы поддерживать связь с часовой башней, но только в случае необходимости. Ничто в этом городе не казалось ей знакомым, ни огромное количество людей, ни переполненные здания, ни старомодный кэп, в котором она провела весь день. Однако нельзя было сказать, что дома она чувствовала себя лучше. Морис Берри, ее отец и нынешний лорд, почти не покидал свою мастерскую. Они виделись всего лишь несколько раз в год. Поэтому с ее точки зрения люди были одинокими существами, будучи избранными для того, чтобы стать магами, им приходилось держаться выше остальных. Ольга Мария должна была принять это. И пока она ничего не ожидала от своего отца, ей это удавалось. Она слишком сблизилась с Рейна Сельми Лоэр Чезорт, потому что, как ей казалось, эта девушка находилась в похожем положении. Для часовой башни такая ненадежная связь ничего не значила, но она не могла противиться желанию еще немного поговорить с Райнос. Поэтому нападение на Слюр-стрит стало для нее довольно серьезным ударом. Что произошло? Ольга Мария встретила доктора Хартлиса на рельсовом цепелине и видела благородный фантазм его слуги. Несомненно, уничтожить с его помощью целый район было проще простого. Однако она не могла понять, почему этот маг напал на Слюр-стрит именно сейчас. Разумеется, Ольга Мария ничего не знала о целях Хартлиса. Если для нападения ему нужна была сила слуги, то он мог сделать это в любое время. Что за мотив заставил его появиться прямо перед судом великих? «Мой отец знал об этом?» — подумала она. Морис Берри однажды заплатил Хартлису, чтобы тот изучил четвертую войну за Святой Грааль. Такое серьезное дело не поручили бы первому попавшемуся человеку. У них наверняка были особые отношения либо из-за старого знакомства, либо потому, что они оба возглавляли факультеты часовой башни. Возможно, пусть ей хотелось об этом не думать, они продолжали контактировать друг с другом по сей день. Ольга Мария невольно подозревала, что именно одна из интриг Хартлиса и Морис Берри привела к тому, что ее отправили вместо лорда. «Что-то не так?» — раздался голос, за которым последовала теплая улыбка. Нет, в этой улыбке явно скрывался яд часовой башни. Ольга Мария была не настолько глупа, чтобы не заметить то, что скрывалось за этими очками. Иначе жить ей было бы, наверное, гораздо проще. «Всё в порядке. Я просто задумалась». «Вот как. Вам стоит следить за собой, мисс Ольга Мария. Не забывайте об этом», — спокойно произнесла Адасина Хисири. Облачённая в традиционное одеяние Дальнего Востока, Хисири была магессой, которую Ольга Мария встретила на рельсовом цепелине. Именно она только что поведала Ольге Марии о нападении на Слюр-стрит. «На факультете политики все такие же, как вы? Заинтересованы?» «Хм, знаете, однажды вы можете стать одной из моих подопечных, мисс Ольга Мария». Улыбка на ее рубиновых губах стала шире. «К сожалению, я сама не могу сказать наверняка. Меня порекомендовали как приемную дочь семьи Норридж. Так что я, в отличие от других учеников, оказалась в немного иной ситуации. Некоторые попали на факультет благодаря деньгам, но таких вряд ли большинство. Уверена, вы бы стали превосходной ученицей, если бы решили присоединиться к нам». Наследники семей, обладающих приличной властью, обычно выбирали факультет политики. Так было проще понять внутреннюю работу часовой башни. Поэтому люди довольно часто платили за то, чтобы попасть на факультет. Однако таких было меньшинство, что говорило о многом. Сейчас они находились на окраине Лондона, в особняке посреди лесной чащи. Они были не одни, их сопровождал хрупкий, как сухая ветка, старик. Он являлся владельцем особняка, его грудь и руки украшало огромное количество драгоценных камней, однако вместо того, чтобы придавать ему роскошный вид, они делали его похожим на одинокий труп. Это был лорд Юлифис, Руфлиус Нуадор Юлифис. В аристократической фракции он выступал за консерватизм и традиции. «Уйди, шавка факультета политики», — сказал Руфлиус, безучастно посмотрев на Хисири. «Жаль, а я думала, что факультет духовных эвокаций еще не успел возненавидеть меня». «Бартомилой, наши правители, так было тысячелетиями, и так будет. Но у нас нет никаких причин любить факультет политики. Вы знали про существование призраков прошлого, но решили промолчать. Мы обязаны держать определенные вещи в секрете», — просто ответила Хисири и достала конверт, скрепленный восковой печатью. «Меня попросили передать вам это письмо. Сказав это, Магесса покинула комнату. Спустя какое-то время старик поднял взгляд. Письмо взмыло в воздух и замерло на уровне его глаз. Этот феномен назывался полтергейстом. Вместо того, чтобы шевелить руками, старику было проще использовать окружавших его духов. Эту силу давала ему унаследованная магическая метка, или, может, она таилась в одном из его драгоценных камней, но Ольга Мария не могла это понять. Ознакомившись с письмом, Руфлиус недовольно щелкнул языком. «Что там, мистер Руфлиус?» «Именем лорда Бартемилоя мы должны воспротивиться плану по реорганизации Альбиона и так далее». «Разумеется, должны. Зачем это подчеркивать?» — пробормотал Руфлиус, обнажив неровные зубы. «Я предвидел это, но должна быть другая причина». Бартемилои возглавляли аристократическую фракцию. Кроме директора, которого почти никто не видел, они управляли часовой башней и факультетом политики. Судя по всему, как и предсказывала Ольга Мария, они не стали игнорировать суд великих, несмотря на решение не присутствовать на нем. «Стоит ли нам выступать против реорганизации?» — спросила Ольга Мария после паузы. «Разве она не принесет огромную пользу миру магии, как заявляет лорд Амбелио?» «Юная Немосфия, ты не понимаешь. Нам не нужна причина», — сказал старик, задержав на девушке ужасающий взгляд. «Мы не должны действовать, согласно требованиям лорда Трамбелио, какую бы пользу это ни принесло. Кто достоин, тот справится, кто же недостоин, все в итоге сводится к этому». Он мог сделать такой вывод именно потому, что был лордом-аристократом, лишь избранные обладали такой привилегией. Такова была природа магов. Демократы слегка упростили процесс отбора, но по сути они были такими же. В магическом обществе преобладали глубоко укоренившиеся неравенства, иллюзия превосходства и чувство угнетения, которым не было места в остальном мире. Ольга Мария думала, что эта природа не изменится даже с наступлением конца света. «Теперь дело за молодым лордом факультета современной магии», — с горечью произнес старик. «Но ведь после нас будут другие маги», — невольно перебила его Ольга Мария. «Разве мы не должны думать о будущем мира магии ради их блага? У вас ведь тоже есть наследник, мистер Руфлиус. Мистер Брам, верно?» «Брам...» Руфлиус усмехнулся. «Как я уже сказал, кто достоин, тот справится. Брама это тоже касается. Время покажет. Он в любом случае лучше своей мертвой сестры». «Вы про мисс Солую?» «Когда-то я сказал Эльмилою, мне все равно, что станет Солую. Она всего лишь резерв. Мой сын вырос, и поэтому Солую уже не стать наследницей. Она выполнила свою задачу». 10 лет назад лорд Эльмилой из факультета минералогии согласился жениться на дочери Руфлиуса, и их союз мог объединить расколотую аристократическую фракцию. Политическим браком не было числа, однако именно этот, несомненно, оказал бы огромное влияние на мир магии. Но до свадьбы дело так и не дошло. Ольга Мария знала лишь, чем все закончилось. «То, что случилось с Кайнетом, крайне прискорбно. Правда, я не знаю, над каким таинством он тогда работал. А он был одарен, не так ли? Я была совсем маленькая, когда все произошло, поэтому мало что понимаю». «Как исследователь, да». Вероятно, то, что пробормотал Руфлиус, было правдой. Предыдущий лорд Эльмилой был первоклассным исследователем, но не бойцом. Поэтому он проиграл в 4-й войне за Святой Грааль. «Такими и должны быть маги. Часовая башня поощряет тех, кто вносит вклад в изучение боя. Но магам не стоит осквернять себя этим. Возможно, для кого-то это допустимо, но только не для него». Ольга Мария невольно представила, что у этого старика тоже были мечты, которые он не мог осуществить. Вероятно, он хотел доверить их кому-то другому. «Что бы ни произошло, я уже подготовился к суду великих», — негромко произнес Руфлиус. Ольга Мария не проронила ни слова. В часовой башне интриги были повсюду, мало кто из живых знал это лучше, чем Руфлиус. Какая-то девочка с горы даже представить себе не могла, через сколько сражений прошел этот старик. Возможно, его слова были своего рода предупредительной мерой. Может быть, он просто выдумывал, чтобы манипулировать юной дочерью лорда факультета астрологии. «Неважно», — подумала девушка, изменив свое отношение. «Я буду делать то, что должна». Сама того не желая, она вспомнила про инцидент на рельсовом цепелине. Если бы не он, ее жизнь была бы совершенно другой. Она бы не лишилась Триши, не узнала бы ее истинных намерениях. «Возьми себя в руки, Мария!» Она никак не могла выкинуть эти слова из своего сердца. Ольга Мария слышала их от Триши с малых лет. Ее мир кардинальным образом изменился, словно она споткнулась и упала. Два камня, столкнувшись друг с другом, породили цепную реакцию, результатом которой стала мощная ударная волна. Впервые в жизни Ольга Мария по собственной воле немного повлияла на мир, который преобразился до неузнаваемости. Она объединилась с Райнос, и вместе они начали собирать информацию. Ольга Мария не доверяла ей, но верила, что бездействие ничего не изменит. «Что он пытается сделать?» — спросила себя она. Тот молодой и малоприятный лорд, который дал ей возможность придерживаться слов гувернантки на рельсовом цепелине, может, ему не место в аристократической фракции? Внезапно она услышала свое имя. «Ольга Мария Асмилейт Анимусфи». «Да?» Девушка с трудом заставила себя посмотреть в его безучастные глаза. Дело было не в том, что нанесла на себе бремя фамилии Анимусфи. Просто Ольга Мария знала, что это разочаровало бы ее гувернантку, если бы она этого не сделала. «В письме есть кое-что еще», — сказал старик после паузы. «Там сказано, что я должен присмотреть за наследницей Анимусфи и просветить ее при необходимости». «Прошу прощения». Ольга Мария резко напряглась. «Присмотреть и просветить? Что это значило? Раз он сказал ей об этом, значит, она прошла испытание? Или же он просто разочаруется и уйдет, как ее отец?» «Следуй за мной». Старик взял свою трость и развернулся. Ольга Мария поспешила за ним через дверь в просторный коридор. Особняк пустовал. Чтобы содержать в порядке такое строение, требовалось как минимум 5 или 6 слуг. Однако за 3 дня, проведенные здесь, Ольга Мария не видела никого, кроме Руфлиуса. Они спустились по винтовой лестнице, пересекли главный зал, освещенный унылым канделябром, и оказались в проходе, который постепенно сужался. Миновав 2 двери, Ольга Мария широко распахнула глаза от удивления. Во мраке скрывалась еще одна лестница, ведущая вниз. Откуда? Она всегда здесь была? Возможно, в этом месте действовала какая-то магия сокрытия. Если так, то заклинание было для нее слишком сложным, чтобы заметить. «Подземную часть часовой башни иногда называют настоящей часовой башней. Однако в сравнении с Альбионом, это сущая ерунда. На поверхности построек, конечно, больше, но истинная форма часовой башни находится под землей. Здесь много тайных библиотек», — сказал старик, спускаясь по лестнице. Ольга Мария следовала за ним, слушаясь в стук его трости об камень. Этот звук походил на арию. Отец говорил ей, что такая техника использовалась в некоторых видах магии. Лестница оказалась довольно длинной. Внизу их ждали ржавые металлические ворота. Старик дважды ударил трости по земле, и проход открылся сам собой. Ольга Мария прикрыла рот рукой, чтобы защититься от поднявшегося облака пыли. В нос ударил сильный запах плесени. Вероятно, это место было обустроено для защиты того, что хранилось внутри, но ничто не могло победить влияние времени, или, может, этот запах был результатом магии. Усилив зрение, Ольга Мария смогла рассмотреть помещение. Рядов книжных полок здесь было гораздо больше, чем в обычной библиотеке. Ого! Это одно из множества подземных хранилищ часовой башни. «Здесь содержатся особые книги», — произнес старик, сцепив руки за спиной. В помещении стояла белая фигура. Любой бы незнакомый с магией закричал от ужаса, увидев человеческий скелет, который замер рядом с Руфлиусом. Ольга Мария решила, что он был воином. Поставить в таком месте стража, который не нуждался в пище и отдыхе, казалось вполне разумным. В то же время существо служило идеальным доказательством тому, что это место принадлежало Руфлиусу, лорду факультета духовных эвокаций. «Это сокровище аристократической фракции. Обычно оно доступно только лордам. Но сейчас особый случай, поэтому тебе дали разрешение». «Значит, лорд Эльмилой II тоже был здесь?» — спросила Ольга Мария. Старик вздохнул, словно его застали врасплох. «Ха-ха-ха». Его смех походил на звук ржавых шестерней, трущихся друг от друга. «Разумеется, нет. Я ничего не имею против Райнос. В ее жилах течет кровь Эльмилоев. Но жалкий нью-эйджер, даже если ему хватило таланта добраться до ранга фес, Конечно же, ему здесь не место. Как и прежде, он верил в серьезное неравенство. Однако Ольга Мария не могла с ним полностью не согласиться. Она выросла в этих условиях. Такая же участь, возможно, будет ждать ее детей и внуков. Проглотив легкую горечь, скопившуюся в горле, девушка повернулась к старику и задала другой вопрос. «Что хранится в этой библиотеке?» «Исследование, конечно. Что ж еще?» Старик сделал жест рукой, и скелет, повинуясь приказу, начал идти вперед. Это существо, вероятно, знало каждую пылинку в этой библиотеке, чем очень походило на записи Атласа. Скелет уверенно прокладывал путь между рядами книжных полок. Учитывая его предназначение, это было логично, но все равно производило впечатление. По мере их продвижения на стенах вспыхивали синие огни, словно библиотека радовалась долгожданному прибытию своего хозяина. «Никогда не думал, что услышу слова «призрак прошлого» при таких обстоятельствах. Тем более здесь, в Лондоне», — произнес старик, следуя за скелетом. «Морис Берри что-нибудь упоминал?» «Отец?» «Нет», — сказала Ольга Мария. На самом деле девушка уже сталкивалась с призраком прошлого. Дело даже дошло до сражения. Однако она решила, что говорить об этом сейчас не стоило. «Ясно. У вас есть информация, имеющая отношение к моему отцу?» «Нет», — ответил старик. Кайнет мог что-то знать. «Что это значит?» Как только она задала этот вопрос, скелет остановился. В этом месте, похожем на лес из книжных полок, чувствовалось нечто невероятное, нечто неописуемое. Дело было не только в магической энергии. Ольга Мария словно очутилась в самом центре плотного скопления истории. Ни одна из этих книг не сошла с печатного станка, все они были рукописными. Вот это! Слой пыли на книге, которую взял с полки Руфлиус, был тоньше, чем на остальных. Старик провел по ней рукой, и Ольга Мария смогла прочесть название. «Залкин?» «Макери Залкин». Ольга Мария впервые слышала это имя. Судя по произношению, оно было с севера или востока Европы. Девушка сразу же представила холодные и мрачные страны. И люди, которые жили в столь суровых условиях, наверняка умели справляться с ужасающими метелями, чтобы сохранять ясность ума. «Таинственный мечтатель из глубин веков. Маг, который привлек внимание часовой башни», — сказал лорд Юлифис.